«Конечно, господин солдат. Я даже здесь осторожен». Выйдя за ворота, Антипов резко ускорился. Он очень хотел получить обещанные ответы как можно быстрее. Виктор бежал, размышляя на ходу о том, как много свиданий было в его прежней жизни. На некоторые из них он торопился с замирающим от волнения сердцем, а на другие просто шел, глазея по сторонам и думая о чем угодно, но только не о будущей встрече. Интересно, что первая категория свиданий была связана с девушками, а вторая – с работой. Куда отнести беседу с богом войны, Виктор не знал. Он бежал со всех ног, но сердце билось без сладостных замираний. Так, словно Антипа просто опаздывал на работу. Получалось, что Арес лучше, чем деловые будни, но хуже, чем девушки. Влетев на поляну, Виктор совсем было уже хотел разразиться привычным вопросом. «Есть ли тут кто?» подразумевающим долгое ожидание ответа, но его невидимый собеседник сумел удивить. «Рановато ты, мой друг!» Слова прокатились по опушке как раз в тот момент, когда рот Виктора раскрылся для произнесения первой фразы. «С добрым утром!» Утро было действительно добрым. На траве лежала роса, ветер еще не успел проснуться, а ранние птицы уже вообще щебетали в деревьях. Им не было никакого дела до происходящего. Антипов переживал. Он так много размышлял о случившемся, что почти свыкся с мыслью, что общается с богом войны. Первый разговор состоялся вчера, но Виктору уже казалось, что этих разговоров было великое множество. Однако волнение не уходило. Молодой человек решил не обращать на него внимания, как это он делал на экзаменах, чтобы создать впечатление, будто готов лучше, чем на самом деле. «Вот что значит стремление к знаниям!» продолжал голос, не обращая никакого внимания на приветствие. Оно погубило многих. С ним плохо ешь и мало спишь. А воин должен быть всегда в хорошей форме. Я не воин, уважаемый Арес, заметил Антипов, пытаясь отдышаться. А также не актер, не клоун. Я бедный студент, которому даже не дали возможности получить диплом перед смертью. Ха-ха, тебе бы это помогло чем-то, если бы ты получил? В вопросе собеседника прозвучало удивление. Как знать? Не всякому приятно умирать неучем. Виктор старался делать глубокие вдохи, тем более, что воздух был свеж и приятен. Все это успокаивало. «Браво, Виктор! Мне все чаще кажется, что я сделал правильный выбор». «Мне тоже так кажется, уважаемый Арес». Похвала приводила взвинченные чувства в порядок. «Но нельзя ли задать один небольшой вопрос?» «Можно, мой друг, можно. У меня есть шансы вернуться обратно». Виктор решил бить прямой наводкой. У него имелись небезосновательные подозрения, что если собеседник опять перейдет на ироничный тон, то мало что удастся узнать. «Вернуться в прежнее тело шансов нет», — сразу ответил голос. «А в другое похоже, например?» «Конечно, есть. Но для этого нужно выполнение двух условий». «Каких?» Антипов почти справился с беспокойством, которое сменило настороженным любопытством. «Еще бы! Ведь вопрос касался его жизни». «Ну, во-первых, мои силы должны вернуться, а во-вторых, обладатель того тела должен быть мертв, но не очень долго». «Тоже мертв?» – переспросил Виктор. «Да, иначе будет раздвоение сознания». «Это очень нежелательная вещь, мой друг». «Так получается, что и Ролд умер?» «Конечно, умер», – подтвердил Арес. «Но, к счастью, я успел вовремя. Вложил в него, то есть в тебя, последние силы, с прицелом на то, что это себя оправдает». Последние слова звучали очень внушительно. Однако Виктор не собирался попадать под влияние высокого слога. Он был настроен весьма практично, изо всех сил подавляя эмоции. «А что же нужно сделать, чтобы твои силы вернулись, уважаемый Арес?» Как только Антипов задал этот вопрос, на него опять навалились плохие предчувствия. Захотелось даже скрестить пальцы, чтобы их прогнать. Виктор так делал в детстве, и, вероятно, это помогало, если учесть, что он сумел дожить почти до окончания университета. «Есть несколько путей, мой друг». Голос Ареса звучал степенно, так, словно профессор неторопливо читал лекцию. «Самые простые из них таковы. Большое число верующих и победы в мою честь. Последние дашь предпочтительнее. Победы — это и есть я. Прямые, хорошие победы». Предчувствия не подвели, беспокойство возвратилось. «Они прямые, с хитростью?» — поинтересовался Виктор после небольшой паузы. «Нет!» — ответ прозвучал без задержки. «Это по части других богов. Я к ним не желаю иметь никакого отношения». «Круто, господин будущий воин!» Мысли Антипова были не очень приятны. «Кажется, я имею честь работать на любителя прямолинейных схваток. Лоб в лоб, так сказать». «Ну что-то мне свой лоб прошибать-то не очень хочется. Попробуем зайти с другой стороны». Но ведь можно просто нанять хороших, опытных солдат и проинструктировать их, что нужно кричать и за кого сражаться, не так ли? — поинтересовался Виктор. «А что ты имеешь в виду?» — с подозрением осведомился голос. «То, что если у нас будет золота в достаточном количестве, то, думаю, часть проблем решится само собой. Мы просто наймем воинов ради побед. А для того, чтобы это золото появилось, самому воинам становиться не обязательно». «Мой друг», — голос Ресса звучал вкрадчиво, — «если мой верховный жрец утратит честь и встанет на путь торговца, то нам обоим лучше умереть сразу же. Раз и навсегда». «Логично», — тут же согласился Виктор. «А разреши поинтересоваться, кто у тебя верховный жрец?» «Ты, мой друг». «А нет ли другой кандидатуры?» «Нет и быть не может. Постарайся не раздражать меня впредь подобными вопросами. Ради твоего же блага». «Вот как выглядит тупик господин водитель самосвала с поломанным задним ходом. Он хочет сказать, что по какой-то причине только я могу исполнять эту почетную обязанность. По крайней мере, до поры до времени». «Ладно, попытаемся прояснить обстановку еще раз». «Но, уважаемый Арес, ты никогда не был воином. Вот десятник Нурия, то да, воин, а я нет. И чтобы сравниться с ним, мне нужно было начать тренировки в детстве». «Об этом не беспокойся. Начни сейчас, а там увидим». «Как начать? С кем?» «С тобой». «Нет, мой друг, не со мной. У меня нет ни сил, ни терпения для обучения новичка. Найди себе какого-нибудь учителя». «На кого?» «Кого-нибудь в своем замке». «А это обязательно?» Виктор начал понимать, чего хочет собеседник, и подобное понимание совсем ему не нравилось. «Да, мой друг, это просто необходимо». «А что, ты потом поможешь мне? Ну, дашь какие-то способности для того, чтобы я сравнялся с хорошими бойцами или что-то вроде того?» В голове Антипова не укладывалась мысль, что его, веселого парня, любителя женщин и ничего не делания, собираются превращать в воина. С точки зрения Виктора, воин — это человек, готовый рискнуть своей жизнью ради того, чтобы существовали веселые парни, любители женщин и ничего не делания. Означенные две категории людей не должны пересекаться. «Виктор, не торопись. Чего сейчас говорить? В данный момент я почти ничего не могу. Подождем. И не волнуйся. Арес умеет быть благодарным». Собеседник, видимо, вновь уловил настроение Антипова, поэтому попытался немного успокоить его. «Расскажу тебе небольшую историю. Был такой юноша, его звали Кадб, сын царька. И вот этот наглый юноша посмел поднять руку на дракона, мое дитя. И ты думаешь, я его убил за это? Нет. Жалился и позволил заплатить свой долг службой мне. И он так хорошо справлялся, что я не только простил его, но и дал в жену свою прекрасную дочь, рожденную от меня Афродитой. Так что ты тоже не будешь разочарован. Главное, старайся». «Ну где же я тогда возьму последователей?» Виктора смутные обещания заставили призадуматься. Он был склонен скорее поверить в них, чем нет. «Может быть, процесс становления воином покажется легкой прогулкой?» Антипов хотел это выяснить. «Они пойдут за тобой в свое время». «За мной?» «На самом деле за мной, но с твоей помощью». «Но, уважаемый Арес, я не гожусь для этого». «Ты хочешь сдохнуть тут, придавленный очередным деревом?» «Нет, не хочу». «Тогда годишься». Виктор чуть не задохнулся под гнетом простой и бесхитростной логики. «Хватит. Ты узнал, что тебе нужно, теперь поговорим о важных вещах». «Но что Ролд знает о богах этого места?» «Мало что, уважаемый Арес». Антипов понял, что сейчас лучше ответить на вопросы Ареса, а потом уже разобраться с сумятицей в голове. «А, кстати, как мне тебя называть? А то я тебя тыкаю. Все же это не совсем удобно. Даже к барону нужно обращаться, ваша милость или господин барон». Ответ раздался мгновенно. «Если это то, что ты хочешь выяснить прямо сейчас, то называй меня тоже господин барон». Виктор нахмурил брови. «Это шутка?» — спросил он. «Вот вы, люди, странные все же. Решаются важные вопросы, а тебя волнуют какие-то мелочи. Да какая разница, как называть? Называй меня просто Арес. Я демократичен, знаешь ли». «Ладно, ладно, Арес». Антипа поднял руки, показывая, что он согласен. «Ты должен будешь разведать, что собой представляют здешние боги и чем занимаются жрецы. Меня интересует все, особенно обряды. Можешь даже попытаться составить мнение, не помогут ли нам местные». «Хорошо.

Он пытался смеяться над своими неудачами, но думал и о том, что избыточный смех тоже вреден. Прежде Антипов считал, что несчастья не могут длиться дольше, чем жизнь, но теперь понял, что это не так. Обидно начать новую жизнь, чтобы встретиться со старым невезением.